Глава третья. Смышленый малыш. Семена. Правила развития мозга. Мозг больше озабочен выживанием, чем обучением. Интеллект — это нечто большее, чем показатель IQ. Экран не заменит человеческого лица. Ничто в ранней жизни президента Теодора Рузвельта не предполагало даже капли будущего величия. Он был болезненным ребенком, робким и нервозным, с такой сильной астмой, что ему приходилось спать, сидя в кровати, чтобы не задохнуться. Он чересчур много болел, чтобы ходить в обычную школу, что заставило его родителей учить его на дому. Из-за серьезных проблем с сердцем врачи рекомендовали ему найти работу, которая приковала бы его к столу, и всеми средствами избегать активности, требующей физических усилий. К счастью, разум Рузвельта не согласился с его врачом. Обладая жадным интеллектом, фотографической памятью и неизбывной потребностью в достижениях, он в возрасте 9 лет написал свою первую научную работу «Естественная история насекомых». В 16 лет его приняли в Гарвард. Он окончил его членом Фи Бета Каппа. В 23 года баллотировался в законодательное собрание штата и на следующий год опубликовал свой первый учебник «Историю войны 1812 года». Он завоевал репутацию историка, дающего почву для размышлений и со временем способного политика, а также зоолога, философа, географа, воина и дипломата. Рузвельт занял высший пост страны в 42 года, самым молодым за всю историю. Он остается единственным президентом, награжденным почетным орденом Конгресса, и он был первым американцем, получившим Нобелевскую премию. Фи Бета Каппа – старейшее в Америке студенческое объединение, основанное в 1776 году и положившее начало так называемым «организациям греческих букв». Это студенческие организации, строящиеся по принципу братства, сестринства, со своими традициями и ритуалами. Изначально брали на себя определенную роль студенческого профсоюза или самоуправления, но со временем все больше превращались в почетные организации для успешных студентов и выпускников. Быть членом Фи Бета Каппа – особый почет. Что позволило Рузвельту стать таким чертовски умным, с учетом его менее чем оптимистического начала? Очевидно, что нашему 26-му президенту помогла генетика. У всех нас природа контролирует около 50% интеллектуальной мощи. Среда определяет все остальное. Для родителей это означает две вещи. Во-первых, как бы сильно ваш ребенок ни старался, всегда существуют пределы того, на что способен его мозг. Во-вторых, это только половина истории. Составляющие интеллекта вашего ребенка будут находиться под огромным влиянием окружающей его среды. Особенно того, что вы делаете как родители. Мы рассмотрим оба аспекта – семена и почву. В этой главе обсуждается биологический базис интеллекта ребенка. В следующей главе рассказывается, что вы можете сделать, чтобы оптимизировать его. Как выглядит смышленый мозг? Если бы вы могли заглянуть в мозг своего ребенка, удалось бы вам увидеть там какие-либо намеки на то, насколько будет велик его интеллект в будущем. Как выглядит интеллект в извивах и складках витиеватой архитектуры мозга? Один очевидный, хотя несколько извращенный, способ ответить на эти вопросы – посмотреть на мозг умных людей после того, как они умерли, и поискать подсказки о природе интеллекта в их нейронной архитектуре. Ученые проделывали это с множеством знаменитых мозгов от немецкого математика Карла Гаусса до Владимира Ленина. Они изучали и мозг Эйнштейна, получив неожиданный результат. Обычный мозг гения. Эйнштейн умер в Нью-Джерси в 1955 году. Его аутопсию проводил Томас Штольц Харви, который должен был уйти на покой самым состоятельным патологоанатомом в истории. Он извлек мозг великого физика и сфотографировал его под множеством углов. Затем он разрезал мозг на мелкие кусочки. Харви, по всей видимости, не позаботился о получении разрешения Эйнштейна или его семьи на пикселизацию мозга знаменитого физика. Администрация Принстонского госпиталя потребовала, чтобы Харви отдал мозг Эйнштейна. Харви отказался, потерял свою работу, сбежал в Канзас и хранил законсервированные образцы более 20 лет. О них ничего не было известно до 1978 года, пока журналист Стивен Леви не выследил Харви. Кусочки церебральной ткани Эйнштейна продолжали существовать, плавая в стеклянных банках для консервирования, наполненных спиртом. Леви убедил Харви отдать их. Другие ученые начали изучать их во всех деталях, чтобы найти подсказку, позволяющую постичь гений Эйнштейна. Что они открыли? Наиболее удивительным открытием было то, что не было ничего удивительного. У Эйнштейна был самый средний мозг. Орган имел стандартную внутреннюю архитектуру с небольшими структурными аномалиями. Области, отвечающие за зрительно-пространственную познавательную функцию и математическую обработку данных, были немного больше, на 15% массивнее, чем среднестатистические. У него также отсутствовали некоторые зоны, которыми обладают менее гибкие мозги, вкупе с некоторым количеством глиальных клеток, которыми обладает большинство людей. Глиальные клетки помогают придать мозгу его структуру и поддерживают процессы обработки информации. К сожалению, ни один из полученных результатов не был хоть сколько-нибудь информативным. Мозг человека нередко обладает структурными отклонениями. Какие-то области более сжаты, какие-то расширены. Из-за такой индивидуальности мозга на сегодняшний день невозможно продемонстрировать те конкретные физические отличия в его структуре, которые ведут к гениальности. Мозг Эйнштейна определенно был мозгом умного человека, но ни один из его кусочков размером с игральную кость не мог нам сказать, почему. Как насчет того, чтобы посмотреть на живой функционирующий мозг? В наши дни вам не надо ждать, пока кто-то умрет, чтобы выяснить структурно-функциональные отношения. Можно использовать неинвазивные технологии получения изображений, чтобы посмотреть на мозг, когда он выполняет некоторую задачу. Сможем ли мы выявить природу разумности, наблюдая орган в состоянии, когда он является самим собой? И снова ответом будет «нет». Или, по крайней мере, пока нет. Когда обследуют живых гениев, решающих какие-то сложные проблемы, не находят никаких убедительных сходств между ними, обнаруживают лишь обескураживающую индивидуальность каждого. Процессы решения проблемы и обработка информации, поступающей от органов чувств, не выглядят одинаково ни в одной паре мозгов. Это ведет к огромному замешательству и противоречивым выводам. Некоторые исследования хотят продемонстрировать, что умные люди обладают более рациональным мозгом, они используют меньше энергии для решения сложных проблем. Но другие исследователи обнаруживают прямо противоположное. У одних умных людей толще серое вещество, у других – белое вещество. Ученые обнаружили 14 различных областей, отвечающих за различные аспекты человеческого интеллекта, разбросанные по всему мозгу, как когнитивная волшебная пыль. Эти магические области угнездились в идее, называемой PFIT – теория лобно-теменной интеграции. Когда области PFIT исследовались у людей, обдумывающих серьезные идеи, ученые вновь пришли к разочаровывающим результатам. Разные люди используют разные комбинации этих областей для решения сложных проблем. Эти комбинации, вероятно, объясняют то широкое разнообразие интеллектуальных способностей, которые мы можем наблюдать у людей. А всеобщих закономерностей совсем немного. О разуме ребенка мы имеем еще меньше представления. Очень трудно проводить неинвазивные эксперименты с субъектами в памперсах и непромокаемых трусах. Например, чтобы сделать функциональную МРТ, голова должна оставаться абсолютно неподвижной в течение длительных промежутков времени. Хотите попробовать проделать это с вертлявым шестимесячным ребенком? Удачи вам! Даже если вы сможете сделать это с учетом существующего уровня понимания проблемы, структура мозга не может успешно предсказать, будет ваш ребенок умным или нет. В поисках умного гена. Как насчет поискать на уровне ДНК? Обнаружили ли ученые умный ген? Множество людей ищут его. С вариациями одного знаменитого гена, который называется СОМТ. По всей видимости, связаны более высокие показатели кратковременной памяти у некоторых людей. А у других не связаны. Еще один ген, катепсин-D, также был ассоциирован с высоким интеллектом. как и вариация гена рецепторов дофамина из семейства генов, которые обычно задействованы в ощущении удовольствия. Проблема со всеми этими открытиями состоит в том, что их трудно воспроизвести. Даже когда они успешно подтверждаются, присутствию вариаций гена обычно можно приписать всего 3-4 единицы IQ. На сегодняшний день не было выявлено ни одного изолированного гена интеллекта. Учитывая сложность интеллекта, я очень сомневаюсь, что такой ген существует. Лотерея. Тест IQ для младенца. Если клетки и гены не помогают, как насчет поведения? Здесь ученые наткнулись на золотую жилу. Теперь у нас на руках имеется серия тестов для маленьких детей, способных предсказать, каким будет их коэффициент интеллекта, когда они вырастут. В ходе одного из тестов малышам, не умеющим говорить, дают пощупать объект, спрятанный от их глаз. Он лежит в коробке. Если ребенок потом может правильно определить объект на вид, это называется кросс-модальный перенос. Его тестовые показатели IQ в будущем будут выше, чем у младенцев, которые не могут этого сделать. В другом тесте, измеряющем нечто, что исследователи называют памятью зрительного распознавания, дети сидят перед квадратом, имеющим рисунок шахматной доски. Если говорить очень упрощенно, то чем дольше ребенок смотрит на него, тем выше, скорее всего, будет его коэффициент интеллекта. Звучит неправдоподобно? Такие измерения, проведенные в возрасте от 2 до 8 месяцев, точно предсказывают показатели IQ в возрасте 18 лет. Что это на самом деле означает? Прежде всего, что когда эти дети достигнут школьного возраста, у них будут хорошие показатели в тестах на IQ. Разумность IQ. IQ имеет значение для некоторых людей, например, для членов приемной комиссии элитного частного детского садика или начальной школы. Они нередко требуют, чтобы дети прошли тесты на уровень интеллекта. Обычно это UISC-4, шкала интеллекта Векслера для детей версия 4. Многие школы принимают только детей, которые попали в до смешного высокий 97-й перцентиль. Это значит, что 97% детей показали результаты ниже, чем попавшие в перцентиль 97. Эти тесты стоимостью $500 иногда назначаются 6-летним детям или даже младше и служат вступительным экзаменом в детский сад. Вот два типичных вопроса из такого теста на коэффициент интеллекта. Первый. Кто из пяти меньше всего похож на остальных четырех? Корова, тигр, змея, медведь, собака. Вы сказали змея? Поздравляю. Составители теста согласны с вами. У всех других животных есть ноги, все остальные – млекопитающие. Второй. Возьмите 1000 и добавьте к ней 40. Теперь добавьте еще 1000, теперь добавьте 30 и еще 1000, теперь еще 20, теперь еще раз добавьте 1000, теперь добавьте 10. Сколько получилось? Вы сказали 5000? Если так, вы далеко не одиноки. Исследования показывают, что 98% людей, решающих эту задачу, получают именно такой результат. Однако он неправильный. Правильный ответ – 4100. Тесты на коэффициент интеллекта полны подобными вопросами. Если вы правильно ответили на них, означает ли это, что вы умны? Возможно. Но возможно и нет. Некоторые исследователи уверены, что тесты на IQ не измеряют ничего, кроме вашей способности решать данные тесты на IQ. Факт в том, что специалисты не имеют единого мнения в том, что именно измеряют тесты на коэффициент интеллекта. Учитывая спектр существующих интеллектуальных способностей, вероятно, было бы разумнее отказаться от такого универсального подхода в качестве финальной оценки интеллектуальных способностей вашего ребенка. Вооружившись краткой историей этих инвентаризаций, вы сможете принять для себя решение. Рождение теста IQ. Многие замечательные умы исследовали проблему определения уровня человеческого интеллекта, часто в попытках оценить свое собственное уникальное дарование. Одним из первых был Фрэнсис Гальтон, троюродный брат Чарльза Дарвина. Сэр Фрэнсис обладал выдающимися и стильными широкими бакенбардами, а в остальном был лыс, непреклонен, очень умен и, вероятно, немного безумен. Он происходил из знаменитого рода квакеров-пацифистов, фамильным делом которых было, как ни странно, изготовление пистолетов. Квакеры – религиозное христианско-протестантское движение, возникшее в Англии в XVII веке, исповедовали внутренний свет, отказ от формальных богослужений и обращение к гласу Божьему, который слышит душа. Гальтон был вундеркиндом, читал и цитировал Шекспира в возрасте 6 лет. Говорил на греческом и латыни в раннем возрасте. Казалось, что он интересовался всем и, став взрослым, внес свой вклад в метеорологию, психологию, фотографию и даже уголовное судопроизводство. Он отстаивал научный анализ отпечатков пальцев как средство идентификации преступника. Параллельно он выработал статистические понятия среднеквадратического отклонения и линейной регрессии и использовал их для изучения человеческого поведения. Один из предметов его фанатического увлечения касался движущих сил человеческого интеллекта, особенно роли наследственности в этом вопросе. Гальтон был первым, кто понял, что интеллект обладает как унаследованными чертами, так и благоприобретенными под влиянием среды. Именно он придумал выражение «природа» или «воспитание». Благодаря своим прозрениям, Гальтон, вероятно, более других ответственен за то вдохновение, с которым ученые ищут конкретно определяемые истоки человеческого интеллекта. Но когда исследователи начали систематично изучать проблему, у них развилось любопытное навязчивое желание охарактеризовать человеческий разум одним числом. Для получения таких чисел использовались и по сей день используются тесты. Первый – это наш часто упоминающийся тест на IQ, сокращение от английского «коэффициент интеллекта». Изначально тесты на IQ были разработаны группой французских психологов, среди которых был Альфред Бине, предпринявший невинную попытку выявить интеллектуально неразвитых детей, которым была необходима помощь в школе. Группа выработала 30 заданий, варьировавших от прикосновения к носу до рисования узоров по памяти. Структура этого теста не имела достаточной опоры на опыт реального мира. И Бине последовательно предупреждал, что не следует воспринимать результаты теста буквально. Он прозорливо предчувствовал, что интеллект весьма гибок, и тесты имеют очень большой допуск на ошибку. Но германский психолог Вильям Штерн начал использовать тесты для измерения детского интеллекта, определив показатели термином IQ. Показатели представляли собой отношение психического возраста к хронологическому возрасту ребенка, умноженное на 100. То есть 10-летний ребенок, способный решать задачи в норме, решаемые только в 15-летнем возрасте, обладал IQ 150. Эти тесты стали очень популярны в Европе, затем переплыли через Атлантику. В 1916 году профессор Стэнфордского университета Льюис Терман удалил часть вопросов из этих тестов и добавил новые, тоже без всяких экспериментально обоснованных причин для таких изменений. С тех пор конфигурацию окрестили тест Стэнфорд-Бине. Со временем формула с соотношением была заменена цифрами, распределенными по кривой нормального распределения, с установлением среднего значения 100. Второй тест, разработанный в 1923 году Чарльзом Спирменом, бывшим офицером британской армии, превратившимся в психолога, измерял то, что он назвал общей когнитивностью, ныне сократившейся до G. Спирман заметил, что люди, чьи показатели превышали средний уровень в тестовой подкатегории «карандаш и бумага», как правило, хорошо справлялись со всеми остальными заданиями. Этот тест оценивал тенденцию взаимной корреляции в выполнении большого числа когнитивных задач. Битвы вокруг того, что эти показатели означают и как их следует использовать, бушуют десятилетиями. И это хорошо, поскольку параметры интеллекта гораздо более гибкие, чем думает большинство людей. Набрать или сбросить фунт IQ. Я помню, как впервые увидел актрису Керсти Элли на экране в роли умного и сексуального лейтенанта в фильме «Стар Трек». Бывшая танцовщица группы поддержки Керсти продолжила свою звездную карьеру, участвуя в большом количестве телевизионных программ и сериалов, включая роль, за которую она получила 2 Эмми в легендарном комедийном сериале «Чирс». Но она, возможно, более всего известна из-за своих проблем с весом. В 2005 году Керсти, по сообщениям, весила 200 фунтов. 90,7 килограмма. По большей части из-за вредных привычек в питании. Она стала лицом программы снижения веса и в какой-то момент участвовала в качестве приглашенной звезды в телевизионной программе об актрисе с избыточным весом, которая пыталась получить работу в Голливуде. Постепенно она сбросила 75 фунтов. 3,34 килограмма. Однако после этого ее вес продолжал колебаться. Какое отношение нестабильность этих цифр имеет к нашей дискуссии об интеллекте? IQ, как и размер платья Кёрсти, изменчив. Было продемонстрировано, что IQ в течение жизни варьирует, и он, на удивление, подвержен влиянию окружающей среды. Он может измениться, если человек находится в стрессе, постарел или принадлежит культуре, отличной от культуры тестируемого большинства. Кроме того, IQ ребенка находится под влиянием семьи. Например, если дети растут в одной семье, это повышает вероятность, что у них будут схожие коэффициенты интеллекта. Бедные люди, как правило, имеют значительно более низкий IQ, чем богатые. Если вы находитесь ниже определенной черты доходов, экономические факторы будут оказывать гораздо большее влияние на IQ вашего ребенка, чем если ваш ребенок принадлежит к среднему классу. Ребенок, рожденный в бедности, но усыновленный семьей среднего класса, наберет в среднем от 12 до 18 единиц IQ. Для вас было бы разумнее отказаться от стандартного подхода в качестве окончательной оценки интеллектуальных способностей вашего ребенка. Есть люди, которые не хотят верить, что коэффициент интеллекта – вещь настолько податливая. Они уверены, что такие показатели, как IQ и G, являются неизменными, подобно дате рождения, а не размеру платья. Средства массовой информации часто отливают нашу интеллектуальную доблесть в такие перманентные формы. И наш собственный опыт, казалось бы, диктует то же самое. Некоторые люди рождаются умными, как Теодор Рузвельт, а некоторые нет. Такое предположение успокаивающе просто. Но интеллект непрост, как не может быть простой наша возможность оценить его. Мы становимся умней с годами. Одно убийственное свидетельство – это тот факт, что коэффициент интеллекта с годами как-то растет. С 1947 по 2002 год коллективный IQ американских детей вырос на 18 пунктов. Этот феномен обнаружил Джеймс Флинн, старый, сварливый, лохматый философ из Новой Зеландии. Это не бесспорное открытие, охотно окрестили эффект Флинна. Он поставил следующий мысленный эксперимент. Взял средний американский коэффициент интеллекта 100, а затем проследил изменение процента людей, демонстрировавших этот показатель в обратном отчете от 2009. Он обнаружил, что средний показатель IQ американцев – в 1900 году был бы от 50 до 70. Это такие же показатели, как теперь у людей с синдромом Дауна, классифицирующихся как слабая задержка психического развития. Однако большинство наших граждан на рубеже столетий не страдали синдромом Дауна. Так в чем же дело? Что-то не так с людьми или что-то не так с измерениями? Со всей очевидностью мнение о постоянстве коэффициента интеллекта требует некоторого пересмотра. Я, безусловно, верю в концепцию интеллекта. И я думаю, что показатели IQ и G оценивают некоторые его аспекты. Также думают и многие мои коллеги, написавшие в 1997 году редакционную статью в научном журнале Intelligence, где утверждалось, что IQ близко соотносится, вероятно, более чем любая другая измеряемая человеческая характеристика, со многими важными образовательными, профессиональными, экономическими и социальными результатами. Я согласен. Я просто хочу знать, что на самом деле измеряется. Что значит быть умным? Изменчивость в тестах на коэффициент интеллекта может вызвать серьезное разочарование. Родители хотят знать, насколько умен их ребенок, и они хотят, чтобы их ребенок был умен. Учитывая нашу основывающуюся на знаниях экономику 21 века, их можно понять. Однако, если вы более детально подойдете к вопросу, то выяснится, что многие родители на самом деле говорят о желании, чтобы их дети имели хорошую академическую успеваемость, которая, в свою очередь, служит хорошей гарантией их будущего. Есть ли связь между понятием «умный» и средним академическим баллом? Есть, но это не одно и то же. И связь не настолько сильная, как многие могут подумать. Отдельные цифры или даже корреляция между отдельными цифрами просто не обладают достаточной гибкостью, чтобы описать многие сложности человеческого интеллекта. Психолог из Гарвардского университета Говард Гарднер, который в 1993 году опубликовал свою последнюю теорию множественного интеллекта, сказал об этом так. «Существуют надежные доказательства, что разум есть многогранный, многокомпонентный инструмент, который никоим обоснованным образом не может быть оценен единственным инструментом в стиле карандаш-бумага. Сдаетесь? Интеллект отправляется в область вещей, характеризующихся высказываниями типа «я не знаю, что это, но я знаю, когда я это видел». Нет. Но чтобы увидеть проблему более отчетливо, нам необходимо избавиться от этого стандартного подхода. Человеческий интеллект больше похож на ингредиенты в рагу, чем на цифры в ведомости. Мамино мясное рагу. 7 ингредиентов интеллекта. Запах мясного рагу моей матери, кипящего на медленном огне в кухне, в холодный зимний день, легко можно назвать лучшим воспоминанием о комфортной еде, которая у меня есть. Шкварчащие звуки обжариваемой говядины, сладкий, жгучий запах резаного лука, радостный вид кружочков морковки в сотейнике. Мамино рагу было как теплое объятие в тарелке. Однажды она велела мне прийти на кухню, чтобы научиться готовить ее знаменитое мясное рагу. Непростая задача, поскольку она имела раздражающую привычку менять рецепт практически каждый раз, когда его делала. «Это зависит от того, кто приходит к нам на обед», — объясняла мама, — «или что у нас есть в доме». По ее словам, существовало всего два обязательных ингредиента, необходимых для того, чтобы ее шедевр получился. Один — это качество говядины, другой — качество подливки соуса, окружавшей мясо. Если с этими двумя вещами все было в порядке, рагу было обречено на успех, независимо от того, что еще окажется в кастрюле. Два базовых ингредиента – память и импровизация. Как и мамино рагу, человеческий интеллект имеет два ключевых ингредиента, и оба они фундаментально связаны с нашей эволюционной потребностью выживать. Один ингредиент — это способность записывать информацию. Он иногда называется кристаллизованный интеллект. В этой способности задействованы различные системы памяти мозга, которые в комбинации создают полностью структурированную базу данных. Второй ингредиент — это способность приспосабливать эту информацию к конкретной уникальной ситуации. Он включает способность импровизировать, основанную, в частности, на способности вспоминать и должным образом рекомбинировать конкретные элементы базы данных. Этот потенциал для осмысления и решения проблем называется подвижный интеллект. С точки зрения эволюции, эффективная комбинация запоминания и экспромта наделяла нас двумя способствующими выживанию моделями поведения – умением быстро учиться на собственных ошибках и умением применять полученные уроки в уникальных комбинациях постоянно меняющегося и всегда безжалостного мира нашей восточноафриканской колыбели. Интеллект при взгляде сквозь такую призму эволюции — это просто способность выполнять эти действия успешно. Какими бы необходимыми ни были ингредиенты памяти и подвижного интеллекта, они, однако, не составляют полного рецепта человеческого ума. Как и в меняющемся рецепте моей мамы, в церебральных сотейниках различных семей тушатся различные комбинации талантов. У одного сына может быть плохая память, но сногсшибательные, счетные способности. Одна дочь может демонстрировать исключительную склонность к языку, но при этом быть вечно озадаченной даже простым делением. Многие другие ингредиенты составляют интеллектуальное рагу человека. Я хотел бы описать 5, которые, как мне кажется, вам бы следовало учесть при осмыслении интеллектуальных одаренностей вашего ребенка. Вот они. Любознательность, самоконтроль, творчество, вербальные речевые навыки, чтение невербальных сигналов. Большинство перечисленных характеристик выпадают из спектра обычных проверок IQ. Мы убеждены, что многие из них имеют генетические корни и могут быть замечены даже у новорожденных. Однако, насколько бы сильно эти пять ингредиентов не уходили корнями в нашу эволюционную историю, они не существуют в изоляции от внешнего мира. Воспитание даже для Теодора Рузвельта играло важную роль в том, сможет ли ребенок достичь максимального развития своего интеллекта. Ингредиент первый. Любознательность. Вот один из моих любимых примеров детской любознательности. Я присутствовал на крещении 9-месячного ребенка пресвитерианской церкви. Все началось достаточно хорошо. Ребенок тихо сидел на руках у своего отца, ожидая своей очереди быть окропленным перед собравшимися. Когда родители повернулись лицом к пастору, ребенок узрел у него в руках микрофон. Он быстро попытался выдернуть микрофон у священника, высунув при этом язык с явным намерением лизнуть шарик. Парень наверняка предположил, что в руках у пастора рожок с мороженым, и решил проверить эту теорию. Такое поведение совершенно неприемлемо для пресвитериан. Пастор быстро отвел микрофон в сторону, чтобы ребенок не смог до него дотянуться, и тут же осознал свою ошибку. Даже в довербальном возрасте исследователь, лишенный возможности получить необходимые ему данные, страшнее фурии в аду. Ребенок взвыл, попытался вырваться из рук и лизал язычком воздух, одновременно пытаясь уцепиться руками за микрофон. Он проводил исследование, черт возьми, он совершенно не рассчитывал быть прерванным в своей погоне за знаниями. Особенно, когда дело касается сладкого. Я не уверен насчет родителей, но мне было радостно видеть такой замечательный пример детского исследовательского энтузиазма. Родители знают, что дети были прирожденными первооткрывателями еще до появления микрофонов. Но только во второй половине 20 века мы смогли выделить изолированные компоненты их удивительного исследовательского поведения. Тысячи экспериментов подтверждают, что дети изучают окружающую их среду, выдвигая гипотезы с последовательной самокоррекцией. Они воспринимают сенсорные данные, делают предположения о том, что они наблюдают, разрабатывают и осуществляют эксперименты, способные проверить гипотезу, оценивают результаты своих тестов и добавляют полученные результаты в самоформирующуюся растущую базу данных. Этому стилю свойственны природная агрессия, удивительная гибкость и раздражающая настойчивость. Дети используют подвижный интеллект для получения информации, затем кристаллизуют ее в памяти. Никто не учит младенцев тому, как это делается. Однако во всем мире они ведут себя именно так. Это указывает на очевидные эволюционные корни такого поведения. Они ученые, как это и подозревали их родители с самого начала, и их лаборатория — это весь мир, в том числе микрофоны в церкви. ДНК новатора. Любознательное поведение, готовность к экспериментам, способность задавать экстраординарные вопросы в отношении ординарных вещей — это талант, который ценится. Интересные идеи имеют свойство приносить деньги. Эта черта, похоже, также важна для сегодняшней стратегии выживания, как это было и на равнинах Серенгети. Какие особенности отличают творческих мечтателей, людей, чье воображение последовательно рождает финансово успешные идеи, отличают от менее одаренных воображением административных типов, воплощающих эти идеи в жизнь? Два исследователя в сфере бизнеса изучали этот простой вопрос. Они провели поразительное 6-летнее исследование, в котором участвовали более 3000 новаторов, от химиков до разработчиков программного обеспечения. После публикации в 2009 году его результатов это исследование получило награду «Гарвардское деловое обозрение». Творческие люди наделены 5 общими особенностями, которые исследователи назвали ДНК новатора. Первые 3 таковы. Способность к творческим ассоциациям. Они могут видеть связи между внешне не связанными идеями, проблемами и вопросами. Раздражающая привычка постоянно спрашивать «а что если?» и «почему бы нет?» и «как вы до этого додумались?» Эти мечтатели преодолевают привычные границы, установленные существующим порядком, раздвигают их, стирают их. Если в этом есть хоть капля смысла, они взлетают вверх на 40 тысяч футов. 12 километров и 192 метра. Чтобы взглянуть оттуда на что-то, а затем падают на землю со своими догадками. Неиссякаемое желание мастерить и экспериментировать. Предприниматели могут остановиться на идее, но их первым побуждением будет раскурочить ее, даже если они сами ее придумали. Они проявляют непрестанную потребность пробовать и проверять, обнаружить потолок идеи, ее фундамент, ощупать поверхность и узнать допуски и размеры идеи, своей, вашей, моей, чьей угодно. Они выполняют миссию, и эта миссия — совершать открытие. Какой общий знаменатель у этих характеристик? Желание и готовность исследовать неизведанное. Самый большой враг — упорядоченная система, где нет места для такого исследования. Хелл Грегерсон, один из ведущих авторов этой работы, сказал в Гарвардском деловом обозрении: «Можно суммировать все навыки, о которых мы упоминали, одним словом — любознательность. Я провел 20 лет, изучая великих мировых лидеров. Это был их постоянный общий знаменатель». Затем он продолжил, говоря о детях. «Если вы посмотрите на 4-летних детей, они постоянно задают вопросы. К возрасту 6,5 лет они перестают задавать вопросы, поскольку быстро усваивают, что учителя больше ценят правильные ответы, чем провокационные вопросы. Студенты в высшей школе редко проявляют любознательность. И к тому времени, когда они становятся взрослыми и попадают в корпоративную среду, все их любопытство уже выбито из них. Исполнительные руководители, 80% из них, проводят менее 20% своего времени в поиске новых идей. Это очень печально. Почему наши школы и рабочие места созданы по такому принципу, остается для меня загадкой. Но вы, как родители, можете кое-что сделать, чтобы поощрить естественное желание своего ребенка к исследованию нового, начиная с понимания того, что именно любознательность вносит свой вклад в его интеллектуальный успех. Ингредиент второй. Самоконтроль. Здоровый, хорошо воспитанный дошкольник сидит за столом перед двумя свежеиспеченными печеньями с шоколадом. Это не кухонный стол. Это лаборатория Уолтера Митчелла в Стэнфорде конца 1960-х. Запах божественный. «Видишь эти печенья?» — спрашивает Митчелл. «Если хочешь, ты можешь съесть только одно из них прямо сейчас. Но если ты подождешь, ты сможешь съесть оба. Мне нужно выйти на 5 минут. Если я вернусь, и ты ничего не съешь, я позволю тебе взять оба печенья. Если ты съешь одно, пока меня не будет, второго ты не получишь. Мы договорились?» Ребенок кивает. Исследователь уходит. Что делает ребенок? У Митчелла есть самые очаровательные и забавные фильмы о детских реакциях. Они ерзают на своих стульях. Они поворачиваются спиной к печеньям или зефиру, или другим калорийным сладостям в зависимости от дня. Они сидят на своих руках. Они закрывают один глаз, затем оба, затем тихонько подглядывают. Они пытаются получить 2 печенья, но попытка трудна. Из детей детсадовского возраста 72% сдавались и хватали печенье. Однако, если это были ученики 4-го класса, только 49% из них поддавались соблазну. К 6-му классу этот показатель падал до 38%, почти в половину по сравнению с дошкольниками. Добро пожаловать в интереснейший мир контроля над побуждениями. Это часть комплекса схем поведения под общим названием «исполнительные функции». Исполнительные функции управляют планированием, предвидением, решением проблем и постановкой целей. Они задействуют многие зоны лобных долей мозга и активно используют кратковременную память, точнее, ее подвид, рабочую память. Митчелл и многие его коллеги обнаружили, что исполнительные функции ребенка – важнейший компонент интеллектуального совершенства. Сейчас мы знаем, что они служат более точным фактором прогноза академической успеваемости, чем IQ. И разница не такая уж маленькая. Митчелл обнаружил, что у детей, способных отсрочить удовольствие на 15 минут, показатели в тестах на проверку академических способностей на 210 пунктов выше, чем у детей, способных терпеть только минуту. Исполнительные функции в действительности служат более точным фактором прогноза академической успеваемости, чем IQ. Почему? Исполнительные функции опираются на способность ребенка отфильтровывать отвлекающие, в данном случае, соблазняющие мысли. Эта способность имеет критическое значение в среде, перенасыщенной внешними раздражителями и мириадами незапланированных моментов принятия решений. Таков наш мир. Как вы уже без сомнения заметили, и в нем предстоит жить вашим детям. Как только мозг выбрал значимые раздражители из шумной кучи бесполезных альтернатив, исполнительные функции позволяют мозгу придерживаться выбранной задачи и игнорировать все непродуктивные отвлекающие факторы. На нейробиологическом уровне самоконтроль обеспечивается сигналами, генерируемыми лобными долями мозга, точнее, вентромедиальной лобной корой. Она поддерживает внимание. Другая область лобных долей, дорсолатеральная кора, запускает электрические разряды своей вентромедиальной кузине. Чем больше ребенок практикует отложенное удовольствие, тем более нацеленной становится стрельба, его действия, и тем больше контроля он может применить к своему поведению. Исследователи изначально открыли это, когда просили взрослых, сознательно придерживающихся диеты, смотреть на картинки, где изображена морковка, а затем переключаться на картинки со сладкими батончиками. Когда перед глазами появлялся шоколад, их мозг вырабатывал сильные сигналы, которые можно было бы изложить так. «Мне все равно, есть ли там сахар. Тебе этого нельзя». Мозг ребенка можно тренировать, чтобы улучшить самоконтроль и другие аспекты исполнительных функций. Но гены, без сомнения, играют свою роль. Похоже, существует врожденный график развития, объясняющий, почему в эксперименте с печеньями такая разница в результатах детей детсадовского возраста и шестиклассников. Некоторые дети демонстрируют определенный тип поведения раньше, другие – позже, а иные мучаются всю свою жизнь. Это еще один ракурс того, насколько по-разному сконструирован мозг каждого отдельного человека. Но, как показывают данные исследований, дети, способные отфильтровывать отвлекающие факторы, гораздо лучше учатся в школе. Ингредиент третий. Творчество. Самым любимым художником моей матери был Рембрандт. Она восхищалась тем, как он использует пространство и свет, позволяя ей без всяких усилий перенестись в его мир XVII века. Ее гораздо меньше вдохновляло искусство XX века. Я помню, как она возмущалась по поводу того, что фонтан Марселя Дюшана, обычный писсуар, был помещен под теми же художественными сводами, что и ее любимый Ван Рейн. Туалет как искусство? И она ненавидит это? Марсель Дюшан, французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Мама, которой я обязан каждым атомом моего любопытства, прореагировала с типично родительской мудростью и тактом. Она отставила в сторону свои предпочтения и последовала за моим любопытством. Она принесла домой две картины, завернутые в оберточную бумагу, и усадила меня перед ними. «Представь себе», — сказала она, чуть закатив вверх глаза, «что ты пытаешься выразить в двух измерениях всю информацию трехмерного объекта. Как ты это сделаешь?» Я терялся в догадках, пытаясь найти правильный ответ или просто любой ответ, но ничего не мог придумать. Мама прервала мои размышления. «Возможно, ты придумаешь нечто типа этого». С жестом актрисы, которой она практически была, мама раскрыла пакет, в котором оказались две репродукции шедевров Пикассо, три музыканта и скрипка и гитара. Это была любовь с первого куба. Я нисколько не умаляю достоинства Рембрандта. Но три музыканта были для меня откровением, как и творческий разум, в котором они родились. Почему я так решил? Как человек замечает проявление творчества? Это сложный вопрос, пропитанный культурным субъективизмом и личным опытом, как показали различия между мной и моей матерью. Исследователи, однако, уверены, что творчество отличает всего несколько основных компонентов. Это способность воспринимать новые отношения между привычными вещами, порождение в своем воображении несуществующих идей или предметов, чего угодно. Приходят на ум и попытки изобразить трехмерные объекты в двухмерной плоскости. К тому же продукт или результат творчества вызывает у других людей эмоции, позитивные или негативные. Поэтому творческий процесс требует дерзновения. Необходимо проявить характер, чтобы нарисовать музыкантов, которые выглядят так, как будто они взорвались. Требуется достаточно мужества, чтобы выставить изображение писсуара на выставке в Нью-Йорке 1917 года и назвать это искусством. В человеческом творчестве задействованы многие группы когнитивных устройств, в частности, системы эпизодической и автобиографической памяти. Так же, как ТиВо записывает комедийные сериалы, эти системы дают возможность мозгу вести запись событий, произошедших с вами, что позволяет вам обращаться к своему личному опыту во времени и пространстве. Вы можете вспомнить, как ходили в продуктовый магазин и что там купили, не говоря уже о том идиоте, который наехал тележкой для продуктов на вашу пятку. Об этом вам напомнит эпизодическая память. Она существует отдельно от той памяти, которая позволяет вам считать налоги с продаж купленных вами товаров или даже просто помнить, что такое налог с продаж. Но это не все, что делает эпизодическая память. Ученый Нэнси Андреасен обнаружила, что эта система записи начинает работать, когда творческие люди устанавливают ассоциативные связи, неожиданные связи между внешне несхожими понятиями, позволяющие им творить. Записывающие устройства расположены в областях мозга, называемых ассоциативная кора, которая у людей имеет огромный размер, фактически больше, чем у любого примата, протянувшись тонкой паутиной через лобные, теменные и височные доли. Второй комплекс открытий связывает творчество с принятием риска. Это не та глупость, когда вы, будучи студентом, съедаете две огромных пиццы за один присест, потому что приятель подначивал вас. Ненормальный риск, который также связывают со злоупотреблением психотропными веществами или биполярной манией, не делает вас более творческой личностью. Однако существуют типы рисков, которые исследовательское сообщество называет функциональной импульсивностью. Исследователи обнаружили две отдельные обрабатывающие нейронные системы, управляющие функциональной импульсивностью. Одна управляет холодными поведенческими схемами принятия решений с низким риском, а другая — горячими решениями с высоким риском. Холодным решением можно считать решение пойти с другом в любимый ресторан. Горячим решением может быть заказ с подачи друга термоядерной закуски с чили-перцем. Учитывая, сколько сумасшедших вещей проделывают дети, как мы можем отличить функциональную импульсивность от ненормального риска? Увы, не существует теста, позволяющего отделить продуктивные действия детей и взрослых, если уж на то пошло, от глупых. Исследования склонности к риску описывают некоторые гендерные различия. Мальчики, например, менее осторожны. Различия начинают проявляться на втором году жизни, а затем нарастают с огромной стремительностью. Вероятность гибели мальчика в результате несчастного случая до подросткового возраста на 73% превышает такую вероятность для девочки. Правда, в последние десятилетия такая разница между полами начинает снижаться. Возможно, это связано с изменением гендерных ожиданий в обществе. Отделить природу от воспитания в таких вещах чертовски трудно. Независимо от своего пола, творческие предприниматели обладают функционально-импульсивным инстинктом высшей степени его проявления. Их показатели в тестах, оценивающих способность принятия риска, взлетают выше атмосферы, и они обладают умением справляться с неопределенностью. Когда их мозг сканируют с помощью ФМРТ в процессе творчества, медиально-орбитальные зоны лобной коры, находящиеся непосредственно позади глаз, вспыхивают как сумасшедшие. Более административные типы предпринимателей, так их называют исследователи, не обладают такими качествами или подобной нервной деятельностью. Можете ли вы предсказать творческие способности у детей? Психолог Пол Торренс разработал 90-минутный экзамен, называемый тест Торренса, на творческое мышление. Тест скомпонован из нескольких поистине замечательных заданий. Ребенку могут дать картинку, на которой изображен игрушечный кролик, а затем предложат за 3 минуты улучшить кролика, чтобы с ним было веселее играть. Или, например, за те же 3 минуты создать нечто связанное на основе картинки, состоящей из хаотических линий. Впервые Торренс провел свой экзамен в 1958 году для нескольких сотен детей, затем проследил их жизнь до взрослого возраста, постоянно оценивая их творческую отдачу. Такие вещи, как зарегистрированные патенты, написанные книги, опубликованные документы, полученные гранты и основанные предприятия. Исследование продолжается до сих пор. Его участников называют «дети Торренса». Торренс умер в 2003 году, и сейчас исследование контролируют его коллеги. В качестве инструмента исследования экзамен был формально оценен много раз. Хотя тест не миновала критика, показатели детей в нем удивительно хорошо предсказывают их будущую творческую отдачу. Тест предсказывает творческую отдачу в течение жизни с корреляцией, которая в 3 раза точнее, чем у теста IQ. Тест Торренса был переведен на 50 языков и пройден миллионам людей. Он является самым надежным стандартом для оценки творческих способностей у детей. Ингредиент 4. Речевые коммуникации. Наиболее памятным опытом в мой рекрутский год воспитания нашего младшего сына Ноа был момент, когда он произнес свое первое многосложное слово. Первые 6 месяцев Ноа был фонтаном радости для нашей семьи. Он принадлежит к типу людей, всегда считающих стакан наполовину полным. С улыбкой искрометной, как игристое вино, и смехом, как вода, сбивающая пену в ванне. Ноа подошел к освоению речевых навыков с такой же радостью. Он обладал определенным пристрастием к морским созданиям, в чем я виню мультфильм «В поисках Немо» и National Geographic. Мы наклеили картинки с изображением морских животных на потолок над его пеленальным столиком. Среди них было мультипликационное изображение гигантского красного тихоокеанского осьминога. Но еще не произнес ни одного полного слова к своему полугоду, но он был близок к этому. Однажды утром я менял ему памперс перед тем, как уйти на работу. Но внезапно перестал улыбаться и просто уставился в потолок, пока я обтирал его. Медленно, осознанно он показал своим пальчиком вверх, отвел взгляд от потолка, посмотрел мне прямо в глаза и сказал четко: «Осьминог». Затем громко засмеялся, показал на него опять, сказал громче: «Осьминог» и захихикал. У меня едва не случился сердечный приступ. «Да», — закричал я. «Осьминог», — он ответил. «Осьминог», теперь уже смеясь. Мы произнесли это хором. Я не помню, что я делал все оставшееся утро. Думаю, я позвонил на работу и сказал, что заболел. И мы танцевали в тот день, воспевая всех 8-ногих существ. Другие слова появились в быстрой последовательности в ближайшие дни, как и мои невыходы на работу. Вы не можете поспорить с тем фактом, что речевые навыки имеют немалое значение для человеческого интеллекта. Они даже попали в тест IQ. Одна из эпохальных радостей каждого родителя – это наблюдение за тем, как ребенок схватывает этот человеческий талант в первые месяцы жизни. Что случилось в мозге Ноа и заставило так много вещей сойтись вместе одновременно на том пеленальном столе или в мозге любого ребенка, когда речь снисходит на него как восход солнца? На самом деле мы не знаем. Существует множество теорий о том, как мы обретаем речь. Знаменитый лингвист Ноам Хомски убежден, что мы рождаемся с заранее загруженным программным обеспечением для речи. Этот пакет программ он называет универсальной грамматикой. Как только речь появилась, она, как правило, развивается быстро. К 1,5 годам большинство детей могут произносить 50 слов и еще около 100 понимать. Эта цифра подскакивает до 1000 к 3 годам и к 6 до 6000 слов. Если рассчитать с рождения, у нас получится, что новые слова усваиваются со скоростью 3 слова в день. Этот проект требует длительного времени для своего завершения. Английский язык предполагает владение приблизительно 50 000 слов. И эта цифра еще не включает идиом и устоявшихся выражений типа «сорвать куш» или «найти золотую жилу». Это довольно сложный материал. Помимо лексики, детям необходимо выучить звуки языка, фонемы и социальное значение слов «экспрессивное намерение». Младенцы отслеживают эти параметры языка в удивительно раннем возрасте. При рождении младенец может различать звуки любого определенного языка, который когда-либо возник. Этот феномен был открыт профессором Патрицией Куль, содиректором Института обучения и наук о мозге при Вашингтонском университете. Она назвала детей этого возраста гражданами мира. А Хомский сказал об этом так. «Мы рождаемся не со способностью говорить на каком-либо конкретном языке. Мы рождаемся со способностью говорить на любом языке». Граждане мира становятся гражданами нации. К сожалению, дела с языком обстоят таким образом не всегда. Как обнаружила Куль, к своему первому дню рождения дети перестают различать звуки любого языка на планете, а могут различать только те звуки, которые слушали в течение последних 6 месяцев. Японский малыш, который не слышал слов «рак» и «лак», в предыдущие 6 месяцев своей жизни не отличает эти 2 звука друг от друга к тому моменту, когда он достигнет 1 года. Как и везде, здесь существуют исключения. Взрослые люди за счет специального обучения могут научиться различать звуки иностранной речи. Но в целом мозг, судя по всему, ограничивает широту возможностей в невероятно короткие временные рамки. Когнитивная дверь определения родного языка начинает закрываться в 6 месяцев, и если ничего не толкает ее в обратном направлении, дверь закрывается. К 12 месяцам мозг ребенка принимает решение, которое влияет на всю оставшуюся жизнь. Куль и другие исследователи задумались, что может обладать силой, способной не дать этой двери закрыться. Например, вы даете своему ребенку в критическом возрасте послушать запись кого-то, кто говорит на иностранном языке. Останется ли мозг открытым для работы с фонемами? Ответ. Практически нет. А как насчет видео, где кто-либо говорит на иностранном языке? Дверь продолжает закрываться. Только одна вещь может сохранить эту дверь открытой для другого языка. Когда слова используют в процессе социальных взаимодействий. Реальный живой человек должен говорить на языке непосредственно с ребенком. Если мозг ребенка распознает эту социальную интеракцию, его нейроны начнут записывать 2-й язык, фонемы и все остальное. Для выполнения этих когнитивных задач мозгу необходима информация, насыщенная стимуляция в форме взаимообмена, которую обеспечивает другое человеческое существо. В этих данных кроется сенсационная идея, опирающаяся на эмпирические данные многих наук о развитии. Человеческое обучение в его наиболее естественном состоянии — это прежде всего опыт взаимоотношений. Интеллект развивается не в электронных капсулах холодных безжизненных машин, а в теплых объятиях любящих людей. Вы можете в прямом смысле перемонтировать мозг вашего ребенка посредством установления отношений. Интеллект развивается не в капсулах машин, а в теплых объятиях любящих людей. Слышите этот смех? Это смеется мой сын Ноа, демонстрируя своему старику, какую важную роль играет беззаветная родительская работа в том, чтобы научить его столь удивительному и столь человеческому делу — изучению языков. Ингредиент 5. Невербальная коммуникация. Хотя речь и является уникальной человеческой особенностью, она существует в огромном мире коммуникационных действий, используемых и другими животными. И этими действиями мы не всегда передаем одинаковые сообщения, как обнаружил в один солнечный день 2-летний мальчик в Южной Калифорнии. Ошибка стоила ему недели, проведенной в больнице. Мама гуляла с малышом в коляске недалеко от дома. Она остановилась поболтать с подругой. Шустрый малыш неторопливо протопал небольшое расстояние до соседского газона. Или, я бы сказал, до газона соседского добермана-пинчера. Ничего не зная о территориальном поведении собак, 2-летний ребенок углядел маленькую блестящую монетку в соседской траве и двинулся, чтобы поднять ее. Собака посмотрела на маленького мальчика, несколько раз предупредительно пролаяла, опустила голову, чтобы скрыть свою еремную вену, и угрожающе зарычала. Испуганный ребенок поднял глаза и вошел в прямой зрительный контакт. Для собаки это является объявлением войны и продолжительное пребывание в угрожающем пространстве. Собака бросилась к горлу ребенка, но вместо этого ей досталась рука. А позже 20 швов и судебный приговор к усыплению. Однако собака просто действовала в соответствии с древними поведенческими рефлексами, которые включают, как ни удивительно, реакцию на выражение лица противостоящего. Позиция лицом к лицу имеет множество коммуникационных значений в мире животных, большинство из которых не самые доброжелательные. Чтение социальной информации, выражение и позы — это мощный пласт эволюционной истории млекопитающих. Однако мы, люди, используем наши лица, в том числе контакт глаза в глаза, для многих целей, а не только для угрожающих коммуникаций. Мы обладаем наиболее сложной системой невербальных сообщений на планете. Начиная с младенческого возраста, мы постоянно передаем социальную информацию с помощью наших тел в сочетании с нашими улыбками и насупленными бровями. Совместно они составляют сокровища экстраспективной информации. Помните этот термин? Которая служит эффективным средством весьма быстрого донесения смысла. Хотя идею языка тела окружает множество мифов, иногда люди скрещивают или не скрещивают свои ноги только потому, что эти ноги устали. Его изучение привело к настоящим открытиям, некоторые из которых имеют отношение к воспитанию детей. Два наиболее интригующих исследования касались того, как язык тела и жесты соотносятся с человеческой речью. Изучение языка знаков может усилить когнитивную функцию на 50%. Жестикуляция и речь, по мере того, как они развивались в ходе нашей эволюционной истории, использовали одни и те же нейронные цепи. Психолингвист из Чикагского университета Дэвид МакНил был первым, кто это предположил. Он предположил, что невербальные и вербальные навыки могут сохранять между собой прочную связь, несмотря на то, что они разошлись в различные поведенческие сферы. Он был прав. Исследования подтвердили это наряду с загадочным открытием. Люди, которые не могли двигать своими конечностями, после повреждения мозга быстро теряли свою способность к речевым коммуникациям. Исследования, проведенные на младенцах, продемонстрировали такую же прямую связь. Сейчас нам известно, что младенцы – не овладевают сложной лексикой, пока не улучшится тонкая моторика их рук. Это примечательное открытие. «Жестикуляция — это окно в процесс мышления», — сказал МакНил. Может ли изучение жестикуляции улучшить другие когнитивные навыки? Одно исследование указывает на то, что это так, хотя необходимо проделать еще работу для получения надежного доказательства. Ученики первого класса с нормальным слухом в течение 9 месяцев изучали американский язык жестов, затем с ними провели серию когнитивных тестов. Их показатели устойчивости внимания, способности пространственной ориентации, памяти и визуального развлечения радикально улучшились. Улучшение доходило до 50% в сравнении с контрольной группой. Младенцам необходимо личное общение. Важной подсистемой языка тела является выражение лица. Младенцы любят смотреть на человеческие лица. Мама, конечно, лучше всех, но они предпочитают любое человеческое лицо, лицо обезьяны, ламы, кошки или собаки. Что они ищут на вашем лице? Информацию об эмоциях. Вы довольны? Печальны? Чувствуете угрозу? Все мы посвящаем достаточно внимания восприятию выражения лица. Невербальные сигналы человека могут подтверждать его вербальные сообщения, вызывать сомнения в них или даже противоречить им. Наши отношения зависят от нашей способности интерпретировать безмолвные сигналы. Поэтому люди читают лица рефлекторно, и можно наблюдать это явление в самые первые часы жизни ребенка. Навык со временем развивается, и самое сложное поведение наблюдают обычно на 5-7 месяце от рождения. Одни люди рождаются с большими способностями к чтению с лица, другие — с меньшими. Но все мы иногда ошибаемся. Исследователи называют это ошибкой Отелло. В трагедии Шекспира Мавр Отелло решил, что жена обманывает его. Отелло пришел в ярость, когда смотрел в ее лицо в их спальне. Естественно, она была напугана до смерти. Видя панику на ее лице, он интерпретировал этот страх как свидетельство чувства вины, доказательство ее неверности, которое ему было нужно. Прежде чем удушить ее в постели, у него вырвались те знаменитые слова любви-ненависти. «Да, пусть она сгинет и погибнет, и будет проклята сегодня ночью. Ей жить нельзя. Нет, мое сердце обратилось в камень. Я ударяю по нему, и руке моей больно. О, в мире нет создания прелестней. Она могла бы возлежать рядом с императором и повелевать ему». Чтобы научиться правильно читать лицо другого человека, могут потребоваться годы опыта. Взрослые, как и Отелло, иногда ошибаются. Единственный способ повысить точность в этом деле – общаться с людьми. Именно поэтому необходимо, чтобы кто-то проводил с ними время в первые годы их жизни, а не только телевизор. Мозг вашего ребенка нуждается в постоянных взаимодействиях с вами лично. Либо это, либо тренинг психолога Пола Экмана. Что можно увидеть на лице? Пол Экман – почетный профессор Калифорнийского университета Сан-Франциско. Редко ошибается в интерпретации человеческого лица. Он каталогизировал более 10 тысяч комбинаций выражений лица, создав реестр, названный «Система кодирования лицевых движений» – SKLID. Этот исследовательский инструмент позволяет тренированному наблюдателю разбивать выражение лица на отдельные движения мышц, которые его производят. Используя такую технику, Экман обнаружил несколько удивительных вещей, касающихся распознавания выражений человеческого лица. Во-первых, люди по всему миру выражают фундаментальные эмоции, используя одинаковые мышцы лица. Такими универсальными базовыми эмоциями является радость, печаль, удивление, отвращение, гнев и страх. Открытие было ошеломительным. Исследователи прежде приписывали выражение лица по большей части культурным традициям. Во-вторых, сознательный контроль, который мы можем применить к чертам нашего лица, ограничен, поэтому мы выдаем немало информации неосознанно. Например, мышцы, окружающие наши глаза, не управляются нашим сознанием. Возможно, именно поэтому мы верим выражению глаз больше всего. Запись одного из исследований Экмана демонстрирует интеракции между психиатром и Джейн, его пациенткой с серьезными проблемами. Джейн, имя, конечно, изменено, страдала от такой тяжелой депрессии, что ее госпитализировали и поставили под наблюдение из-за угрозы суицида. На момент исследования у нее появились реальные признаки улучшения, и она умоляла врача позволить ей уйти домой на выходные. Камера была направлена на лицо Джейн, показывая его крупным планом, когда врач должен был дать ей разрешение уйти. Экман замедляет движение пленки, и видно, как вспышка глубокого отчаяния пробегает по лицу Джейн. Казалось, она не способна ее контролировать. Джейн не отпустили. Выяснилось, что Джейн планировала совершить дома самоубийство, что она и подтвердила. Экман использует эту запись для подготовки офицеров полиции и специалистов в области психического здоровья. Он останавливает пленку и спрашивает студентов, могут ли они видеть эту вспышку отчаяния, которая длится не более 5 секунд. Если они знают, что надо искать, они видят ее. Такие вспышки называются микровыражениями лица. Это мимика, которая длится доли секунды, но способна выявить наши истинные чувства в ответ на быстро задаваемые вопросы. Экман обнаружил, что некоторые умеют замечать и интерпретировать эти микровыражения лучше, чем другие. Люди нередко лгут, и те, кто способен замечать эти микровыражения, могут потрясающе распознавать ложь. Телепрограмма «Солги мне» основана на этой премизе. Экман обнаружил, что он может натренировать людей читать такие микровыражения, развивая их навыки замечать невербальные сигналы. Лицевая слепота. Почему способность читать лица настолько важна? Мозг отводит огромное количество нейронной недвижимости, в том числе важный регион, называемый веретеновидная извилина, единственной задачи – обработки информации о выражении лица. Нейронное поместье такого размера стоит дорого. Мозг не отгораживает подобную зону для столь ограниченной функции, если у него нет на это чертовски уважительной причины. Мы знаем о том, что в мозге есть области, специализирующиеся на чтении лица, благодаря тем случаям, когда эти области повреждены, и человек перестает узнавать людей в лицо. Такое расстройство называется прозопагнозия или лицевая слепота. Родители, дети которых страдают лицевой слепотой, должны давать им наставления типа «Запомни, Дрю в оранжевой футболке, а Мэдисон в красном платье». Иначе они перестают понимать, с какими детьми играют. С глазами детей все в порядке. Проблемы с их мозгом. Командный игрок. Умение правильно интерпретировать жесты и выражения лица высоко ценилось бы на беспощадных равнинах Серенгети. Потому что социальная координация поведения – это важнейший навык выживания, полезный тогда, когда вы охотитесь на животных, которые больше вас, и тогда, когда вы пытаетесь ужиться с соседями. Среди прочих подарков социальная координация позволяет существовать концепции командной деятельности. Большинство исследователей убеждены, что способность работать в команде позволяет нам перепрыгнуть через нашу физическую ограниченность, которая в противном случае лишала бы нас всяческих возможностей в этом мире. Как интерпретация выражения лица помогает в командной работе? Способность взаимодействовать в условиях высокого риска требует досконального, ежесекундного знания о намерениях и мотивах других. Зная заранее, как будут развиваться внутренние психологические процессы человека, мы можем точнее предсказать его поведение. Спросите любого нападающего из Национальной футбольной лиги. Чтение эмоциональной информации на чьем-то лице – самый быстрый способ получить представление об этом. И те, кто мог делать это хорошо, лучше функционировали в команде Серенгети. Сегодня те случаи, когда человеку трудно читать эмоциональную информацию, написанную на чьем-то лице, мы называем аутизмом. Детям-аутистам командная деятельность дается трудно. Новаторы. Эксперты невербального общения. Может ли способность ребенка читать лица и жесты предсказать его успех в деловом мире 21-го столетия? Специалисты, изучавшие успешных предпринимателей, уверены, что это так. Мы уже исследовали 3 из 5 характеристик, полученных в исследовании ДНК новатора. Оставшиеся 2 в своей основе неимоверно социальны. Новаторам особенно удавалось создавать социальные сети особого типа. Успешных предпринимателей привлекают умные люди, чье образование сильно отличается от их собственного. Это позволяет им приобретать конкретные знания, которые они бы не смогли получить иначе. С социальной точки зрения такой поведенческий пируэт не так просто провернуть. Как им удается постоянно делать это? Используя наития, ставшие возможными благодаря последней общей черте. Они тщательно приглядываются к поведению других людей. Творческие предприниматели оказались прирожденными экспертами в искусстве интерпретации экстраспективных сигналов, жестов и выражений лица. Путем последовательной и точной интерпретации этих невербальных сигналов им, вероятно, и удается извлекать информацию из источников, чьи академические ресурсы очень сильно отличались от их собственных. Хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным новатором? Проследите за тем, чтобы он как следует обучался навыкам невербальной коммуникации и обладал соответствующей любознательностью. Не полагайтесь на тесты IQ. Очевидно, что интеллектуальное рагу содержит много ингредиентов. От любознательности, самоконтроля и творческого подхода до способности к речевым и невербальным коммуникациям. Большинство этих элементов невозможно оценить с помощью стандартных IQ-тестов, при том, что они играют очевидную роль в будущих достижениях вашего ребенка. Это неудивительно с учетом уникальности таких черт. Некоторые настолько неожиданны, что бросают вызов привычным убеждениям: шансы вашего ребенка стать великим предпринимателем связаны с его способностью понимать выражение лица. Поэтому вас не должно обескураживать, если ваш ребенок не вошел в 97-й перцентиль в каком-то определенном тесте. Он может в изобилии обладать какими-то другими аспектами интеллекта, которые этот тест изначально не способен выявить. Правда, это не значит, что каждый является потенциальным Эйнштейном. Подобные дары неравномерно распределены среди наших детей, и у большинства особенностей есть генетический компонент. Например, аутичный ребенок вряд ли сможет обрести сердечность пастора, сколько бы вы ни старались. Но, как вы знаете, в интеллекте есть еще кое-что, кроме семян. Настало время немного испачкать наши руки и перекопать некоторые воистину примечательные открытия, касающиеся почвы, которая делает наших детей настолько умными, насколько их семена им позволяют. Ключевые моменты. Существуют аспекты интеллекта вашего ребенка, с которыми вы ничего не можете поделать. Генетический вклад составляет около 50%. IQ имеет отношение к нескольким важным итоговым результатам детского развития, но это всего лишь одна из мер интеллектуальных способностей. Интеллект состоит из многих ингредиентов, в том числе любознательность, самоконтроль, творческие способности и коммуникационные навыки.